52. Могут ли профессиональные заболевания быть связаны с гормональными нарушениями? Да, такие болезни не редкость. Например, профессии, при которых человек испытывает постоянные стрессогенные перегрузки, могут нарушать работу эндокринной системы. Например, авиадиспетчеры, хирурги, анестезиологи подолгу вынуждены работать на пределе своих возможностей. Естественно, при этом нарушается работа и нервной, и эндокринной систем. Не секрет, что лица, серьезно занимающиеся бизнесом, очень часто страдают импотенцией, нарушениями сна и тому подобным. Но иногда связь между профессией и заболеваниями носит трагикомический характер. В конце 20 века на северо-востоке США появилась профессиональная болезнь, которую условно назвали проклятием бальзамировщиков. Страдали этой болезнью только мужчины, работники ритуальных служб. У них наблюдалась депрессия, головные боли, импотенция, исчезало половое влечение, переставала расти борода, но зато увеличивались молочные железы, семенники же уменьшались. Причина крылась в составе бальзамировочных средств, которыми обрабатывали тела усопших. Вещества, содержащиеся в этих составах, всасывались через кожу в кровь бальзамировщиков и вызывали выработку больших количеств женских половых гормонов эстрогенов. Отсюда и симптомы. А средство избежать этой болезни было простым – всегда работать в резиновых перчатках.